Глава вторая. Больница Накера была оборудована с комфортом. У пациента был большой выбор развлечений. Сенси сны, голограмма, небольшой эйфориум, суроигры всех видов. Однако Руис Ав был не в том настроении, чтобы развлекаться. Поэтому он сидел и злобно глядел на безобидного Каума, пока раб-охранник Дрим присоединял диагностический прибор к его колену. Диагностический экран немедленно засветился красными ярлычками-диагнозами. Глаза Каума цвета лунного камня расширились, и фиолетовые мембраны его ушей окаменели от удивления, когда он постучал по экрану. «Руис, сюда ты добежал на одном дыме!» Дрим пристроил диагностический аппарат в более удобное положение, с преувеличенной осторожностью. «Угу», — ответил Руис ядовито монотонным голосом. Руис все еще был в бешенстве от Накера и распространял это чувство на все, что принадлежало Накеру. В дополнительных травмах, полученных Руизом, не было виновных, кроме Накера. Особенно в тех ранах, что Руис получил возле его дверей. К сожалению, Руизу нужен был Накер. Без него он никогда бы не взялся за дело на фараоне. Он вздохнул. Каум промокнул раны Руиза гелем-репликантом и покрыл их восстанавливающими, стимулирующими подушечками. «Этого должно хватить, Руиз». Обычно кроткие глаза раба-охранника Дрима светились обидой, когда он выпрямился. «Дадим на это 2 часа. Ну, 3. Тебе станет получше». Руис почувствовал угрызение совести. Каум был доброжелательным существом. Его рептилоидная раса, пусть не очень-то разумная, была сильной, верной и не склонной к пустой агрессии и насилию. Именно поэтому на них всегда был большой спрос, как на низкоразвитую рабочую силу. Руис выдавил из себя кривую ухмылку. «Спасибо, Каум. Мне уже стало немного получше». Он похлопал охранника Дрима по массивному плечу. Каум, казалось, стал веселее от слабого комплимента Руиза. И он улыбнулся на манер их расы, раздувая ноздри у вершины черепа. «Не стоит благодарности, Руис. Я всегда счастлив помочь такому красавчику, как ты». Каум нежно ущипнул Руиза за щеку пальцами, похожими на чешуйчатые сосиски, и потопал прочь. Руиз подавил содрогание. «Эй, Каум!» — окликнул он вслед. «Когда Накер собирается начать?» Ему нельзя было задерживаться в логове Накера. Лига скоро заметит его отсутствие. Каум задержался у дверей. «Как только ты избавишься от боли, он на свой лад очень заботливый». Руис откинулся на кушетку. «Да, думаю, да». Ни одна мышца в теле Руиза не была способна на движение. Беззвучные помпы, вставленные в его главные сосуды, гнали и насыщали кислородом его кровь. Ни звук, ни свет, никакое другое внешнее впечатление или раздражитель не достигали его. Единственной активной нервной тканью в его теле был мозг. Это было особенно беспомощное чувство. Руис сосредоточился на том, чтобы заковать себя в плотное твердое ядро личности. В голове Руис слышал синтетический голос Накера. Он зарычал на уровне инфразвуковых ревущих тонов. Потом взвыл в высоких октавах, пока Накер экспериментировал, ища совершенный резонанс. «Проверка. 1, 2, 3, 4. Кого любишь, Руис, в мире?» Руис заскрежетал бы зубами, если бы такое было возможно. Накер хохотнул. «Так что, Руис, — сказал он, — тебя что-то беспокоит? Ну хорошо, хорошо. Я уже чувствую эту смертоносную сеть. Какая-то особенно мощная. Ты уверен, что твои работодатели рассказали тебе все, что тебе надо знать про это задание?» «Ты что имеешь в виду?» Мысль поднялась прочь от Руиза. Улетела в черноту, где ее перехватил Накер. «Лига, кажется, особенно озабочена тем, чтобы ее интересы не были разоблачены. И еще, чтобы они получили хоть что-нибудь, любую малость, когда сеть стянется и отошлет свои данные домой. Ты собираешься умереть и передать информацию при первом же намеке на опасность. Кстати, сценарии смерти все очень подробные и предусмотрительны. Они гораздо больше и шире, чем это оправдывается простой игрой в поимку браконьера. Я бы подумал, друг мой, что ты серебряная пуля, нацеленная на какого-то скрытого монстра». Руис молчал. Вот уж воистину неприятное открытие. «Что ты можешь сделать?» «Как всегда, Руис, весьма много. Скажу без ложной скромности, что никто не сможет тебе хоть сколько-нибудь больше помочь. Лига сотворила весьма добротное дело. Может ли быть такое, что они сомневаются в твоей верности?» Руис услышал синтезированный смех, словно насекомое царапало по незащищенной поверхности его мозга. «Нет, нет. Разумеется, нет. Ведь ты же их самый лучший, разве не так? Нехорошо с моей стороны поднимать такой вопрос в самый уязвимый момент». Накер перешел к делу. «Так вот, смертная сеть, как и всякая работа Генчи, не может быть совершенно снята. Я могу притупить остроту потребности умереть. Дать, может быть, тебе время изменить параметры ситуации таким образом, чтобы получить передышку. Но ты все равно умрешь, если не выберешься вовремя из триггерной ситуации. Или же я могу до какой-то степени разрушить оперативные связи смертоносной сети таким образом, что если сеть включится, ты только страшно заболеешь, но все-таки не умрешь. В таком случае сеть не отправит по назначению никаких данных. Но ты при этом перенесешь значительное разрушение личности, если только выживешь. Выбирай, пожалуйста. Последние слова Накер произнес почти официальным тоном. Руис задумался. Решение, которого требовал Накер, вращалось на оси философского вопроса. Есть ли на свете что-нибудь хуже смерти? Кое-кто без колебаний ответил бы «нет». Но он подозревал, что немногие из подобных абсолютистов работали на беспринципные корпоративные единства типа Лиги Искусств. Или же обладали огромным опытом Руиза в жизни на многочисленных мирах-клиентах Лиги. Руиз без всякого труда мог представить себе бесчисленные сценарии, в которых он предпочел бы смерть. С другой стороны, именно любовь Руиза к его собственной жизни и привела его сюда, к Накеру, сквозь опасности уровня зверятников. И куда более смертельных опасностей, которые выпали бы на его долю, прознай Лига о том, что он был здесь. И все же, если он когда-нибудь окажется беспомощным в руках своих врагов, Руис Аф, который, может быть, и будет жить, но больше не будет Руис Авом. Он знал жертв неудавшегося уловления ума. Они плавали по неверным течениям их ограниченных жизней. Осторожно, аккуратно, с вялыми лицами, разинутыми ртами, тусклыми глазами. Предметы жалости и омерзения. Он определенно предпочел бы смерть такой несовершенной имитации жизни. Замедли триггерную рамку сети, как только сможешь. Но оставь рабочие связи нетронутыми. «Как скажешь». «Мне придется призвать на помощь кое-какие опорные воспоминания, пока я не найду, куда можно закрепиться». Голос Накера приобрел сильный оттенок неодобрения. «Ты все-таки настаиваешь на том, чтобы погрузиться в мозг самому? Вопреки всем профессиональным советам?» «Паранойя, паранойя, Руис. Каждый раз, когда я плаваю в твоем сознании, геометрия его другая». Чудеса, да и только, что даже Генч смог к чему-то прикрепить сеть. А у них никогда вроде бы проблем с этим не бывает. И они столько не разговаривают. «Теперь проваливай», — сказал Накер, и Руис стек вниз, в свое самое глубокое и безопасное место. Накер на миг замер, прежде чем начать смотреть собственными сенсорами в неподвижное тело Руиза. Руис лежал на иммобилизационном ложе, заключенный в янтарный блок в Токгеле. На голове его торчала густая щетина серебряных проводов. Шрамы от встречи Руиза с волчеголовыми быстро бледнели. Если уловление ума займет значительный промежуток времени, тогда прежде чем Накер вернется в свою стеклянную банку и свое собственное болезненное тело, шрамы станут невидимы. В геле у темной кожи Руиза был почти металлический оттенок. Гладкость и плотность, словно она могла бы отразить удар ножа, словно ее можно было отполировать до зеркала в форме человека. Накер присмотрелся к рукам Руиза. Они плавали в геле. Кисти согнулись, словно держали мячик. Накер восхищался этими руками. Подумать только, что такие опасные предметы могут быть такими красивыми. Сильные пальцы сужаются к кончикам костяшки пальцев, словно великолепные скипетры из кости. Все вместе связано с жилистыми, пружинистыми мышцами и облечено в блестящую кожу. В этом приятном созерцании прошла минута. Потом Накер погрузил свой щуп внутрь и осторожно, деликатно, рассекая холлом пневматическое море Руиза, упал, словно игла острием вперед, в пропасть. Он погружался глубже и глубже, без усилий скользя вокруг средней глубины рифов самозащиты Руиза. Он ловко, как в танце, увернулся от массивных чувствительных канатов генчианской смертной сети, структуры, которая укоренилась в бездонных пропастях и каналах. С такой же ловкостью он избежал тонкого сплетения послания на задание Лиги, которое мутило глубины, словно щупальца огромной каракатицы. В конце концов Накер расположился на дне сознания Руиза и пристроился среди ила мертвых воспоминаний, распавшихся фрагментов жизненного опыта, которые постоянно дождем падали сверху. Там он долго лежал спокойно, медленно выпуская наверх свои сенсоры, нанося на карту вещи и вехи личности Руиза, пока они проплывали над ним медленными течениями. Когда он был удовлетворен, он выпустил пузырек стимуляции из своего собственного естества. Он поднялся, мерцая, пока не раскололся о каменно-твердое дно одного из самых ранних воспоминаний Руиза. Массивную глыбу, так плотно покрытую защитным слоем, что, вероятно, недоступную самому Руизу.